настораживал и характер предлагавшейся реформы. На втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года я был вынужден сказать об этом в своем докладе. Что касается денежной реформы в том варианте, как она предлагается, то есть с регрессивным обменом денег, то надо иметь в виду, что такая реформа может лишь на время сократить неудовлетворенный спрос. Она не устранит причины, порождающие разбалансированность рынка. Вместе с тем, дав весьма незначительные результаты в экономической сфере, реформа вызовет крайне отрицательные социальные последствия. При ее проведении наибольший ущерб будет нанесен людям, имеющим действительно трудовые сбережения. Надо учитывать и то обстоятельство, что она надолго подорвет доверие народа к государству, неспособному решать насущные экономические проблемы, не принося в жертву интересы людей. Разве это было неправильно? Через два месяца после этого выступления я посетил Шахтерский край, Воркуту. При встречах под землей с бригадами горняков, естественно, возникал вопрос и о денежной реформе. Отголоски московских разговоров о ней дошли и до Крайнего Севера. Шахтеры были весьма обеспокоены. «Мы работаем здесь в таких условиях по 10 и более лет с тем, чтобы, заработав деньги, купить на материке дом или квартиру, автомобиль и обеспечить материально свою дальнейшую жизнь. Кому и во имя чего потребовалась денежная реформа? Не окажемся ли мы среди тех, кто нажил деньги нетрудовым способом? Кто будет судить об этом? Не ошибутся ли они при этом?» Такими вот были разговоры в феврале 90-го года. Из них я сделал для себя окончательный вывод, что профсоюзы популистски подыгрывают определенным слоям населения за счет других, куда более широких. После этого я еще решительнее отбивал все предложения по поводу денежной реформы. Думаю, здесь будет уместно сказать вкратце и об обмене в январе 91-го года 50 и 100 рублевых купюр, тем более, что я еще никогда не писал об этом и публично не говорил. Эта «реформа», в кавычках, проходила уже после моего ухода с поста главы правительства, но история ее мне известна. Летом 90-го года мне была передана от Горбачева записка министра финансов Павлова, будущего премьер-министра кабинета при президенте СССР. В ней предлагалось в одночасье провести обмен денежных купюр достоинством 50 и 100 рублей. В целях сохранения секретности записка была даже не напечатана на машинке, а написана от руки. Основным аргументом для этой акции было то, что купюры этого достоинства якобы в больших количествах находятся за рубежом. Кроме того, именно в этих купюрах обычно хранятся теневые деньги, которые в силу известных причин не попадают в сберегательные банки. Косвенным признаком этого было то, что стоимость таких купюр на черном рынке была на 10% выше номинала. Получив этот документ, я запросил Главное таможенное управление, не открывая при этом истинной причины своего интереса. Какие купюры уходят нелегально за рубеж? Получил ответ: в основном 10-рублевые. Конечно, я понимал, что в той до крайности накаленной политической атмосфере такая одновременная акция вызовет крайне негативную реакцию в стране. Если уж требуется заменить какие-либо купюры, то надо это делать как полагается. Оповестить людей о том, что выпускаются новые купюры вместо старых, и в такой-то определенный срок они будут действовать равноценно. Поэтому я без какого-либо энтузиазма воспринял это предложение и ничего делать не собирался. В августе 90-го с юга, где он находился в отпуске, мне позвонил Горбачев и стал интересоваться судьбой этого предложения. Я сказал ему, что вопрос чрезвычайно серьезный, его следует основательно проанализировать, обсудить, и не надо сейчас форсировать его. По приезде из отпуска он снова стал напоминать мне об этом. И тогда я понял, что либо кто-то за моей спиной действует, либо один из помощников Горбачева держит постоянно этот вопрос на контроле. Я снова отказался сделать такой шаг, так как в это время страна становилась все более неуправляемой, и никто толком не знал, как и по каким правилам придется жить в наступающем 91-м году. До этого ли было? И вот не прошло и 10 дней после моей официальной отставки, как с криком и шумом стала проводиться эта никому не нужная финансовая операция. Уверен, что результаты ее читателю известны, хотя бы по личному опыту. Еще более драматичной оказалась история с вкладами населения в Сбербанке, со сбережениями народа. Несмотря на небольшой процент, выплачиваемый по вкладам, сберегательная система была, можно сказать, олицетворением стабильности, привлекала людей и пользовалась достаточно высокой репутацией. Народ верил, что государство гарантирует сохранность его сбережений. Учитывая, что ежегодно расходная и доходная части бюджета сводились с большим трудом, периодически возникали предложения внести те или иные изменения в сберегательную систему. В основном это касалось процентных ставок или налога на большие вклады. Я всегда отрицательно относился к этим новшествам. Нельзя было здесь нарушать стабильность, подрывать веру людей в государство. Ведь любое изменение сложившейся практики немедленно вызывало массовое противодействие. Например, после денежной реформы 1947 года, когда часть вкладов менялась один к одному, а остальная один к десяти, прошло уже 40 лет, а люди, помня о том своем опыте, продолжали дробить свои вклады и помещать их в нескольких Сбербанках. Сберегательная система страны играла большую роль в формировании государственного бюджета, ведь значительные суммы поступающих сбережений вовлекались в финансовый оборот страны. Весной 90-го года при разработке предложений по переходу на рыночные отношения наряду с другими проблемами очень остро встал вопрос об индексировании вкладов. У нас не было даже мысли о том, чтобы этого не делать. Мы думали только о том, как это делать и какую долю при повышении цен компенсировать. Напомню, что правительственную программу тогда торпедировали. В следующем, 91-м году, премьер-министр Павлов при двукратном повышении цен все же индексировал вклады на 40%. Но уж совершенно беспощадный удар по населению страны был нанесен 2 января 92-го года, когда тандем Ельцин-Гайдар принял решение проводить реформы методом шоковой терапии, либерализации цен. Началось безжалостное и массовое обворовывание народа. Через несколько месяцев вклады населения превратились в воспоминания. Ни одно предыдущее правительство не могло позволить себе подобного цинизма. Совершенно беспардонно, без всяких объяснений и извинений перед народом, в одночасье средства, накопленные за годы, а порой и за десятилетия, эти двое и их пособники превратили в пыль. При каком демократическом руководстве в любой стране подобное могло случиться? А у нас после содеянного такую публику пропаганда преподносит в качестве ярких, истинно демократических личностей. Мне представляется, что в этом веке в нашей стране произошли две крупнейшие акции подобного рода. В 1917-м отняли богатство у людей с достатком, национализировав их недвижимость и вклады в банках. Ну а в 92-м обобрали всех, но больше пострадали самые бедные, особенно старики, которые, отрывая рубли от скудных доходов, копили 1000 для своих достойных похорон. А ныне, в том числе и по этой причине, хоронят людей без гробов, в целлофановых мешках, а часто и вовсе не забирают из морга. И заметьте, круг обобранных все время расширяется. Ну а уж если я заговорил об обнищании людей, самое время и место затронуть и вопросы здравоохранения. Голод, холод, болезни, бедность и неуверенность в завтрашнем дне являются главными факторами снижения рождаемости и преждевременной смерти моих соотечественников, депопуляции, а по-простому – вымирания нации. Основной заботой моего правительства было стремление улучшить общее положение в области здравоохранения. И это естественно. Забота о здоровье человека, так же как и о его культуре, обеспечивает и моральный, и экономический потенциал народа. Вместе с тем в поле нашего зрения были и конкретные, локальные, наиболее злободневные проблемы, которые требовали быстрого и радикального решения. Похоже, рука сама написала это ключевое слово «зрение», потому что в качестве примера я хочу рассказать именно об этой проблеме. В начале 80-х годов, работая в Госплане СССР, я услышал от Николая Константиновича Байбакова о новом методе лечения глазных болезней хирургом-офтальмологом Святославом Николаевичем Федоровым. Смысл этого направления в медицине заключался не только в нетрадиционной теоретической основе, но и в необычной организации хирургических вмешательств и лечебных приемов. Меня, много лет проработавшего в машиностроении, поразило то, что он ввел в систему хирургии принципы массового производства, родоначальником которого еще в начале века был знаменитый Генри Форд. Время от времени в печати стали появляться публикации о методе Федорова. А став главой правительства, я все чаще и чаще сталкивался с информацией профсоюзов, Минздрава, Госкомтруда о масштабах и значении проблемы глазных заболеваний. Ежегодно сотни тысяч людей теряли зрение, трудоспособность. Ведь через глаза человек получает 95% информации об окружающем мире. И недаром древнегреческий философ Платон говорил, что из органов боги прежде всего устроили светоносные глаза. Во все времена люди больше всего боялись потерять именно зрение. Береги, как зеницу ока. В древности на Руси самым чудовищным наказанием считалось ослепление, ставшее синонимом изуверства. В общем, я все глубже осознавал и человеческий, и государственный аспекты этой проблемы. Да и Федоров, к чести его, не уставал будоражить общественное мнение. В одном из интервью он сказал: «В чем назначение врача? Помочь как можно большему количеству людей, сделать это на уровне современных достижений науки. Мы сейчас стали чаще говорить о том, как изнурительна любая очередь. В магазине, за билетом на поезд. А что тогда сказать об очереди на лечение, на обследование? Об очереди на операцию, которая состоит из слепых и тех, кто плохо видит, кому угрожает слепота. Я глубоко убежден, такая очередь – явление абсолютно недопустимое». Надо было встретиться с этим неординарным человеком, тем более, что он и сам попросился ко мне на прием. В один из вечеров я принял его в Кремле. Беседа была длительной и, конечно, в основном о ситуации с глазными заболеваниями в стране. Слабая материальная база, немногие специализированные на них медицинские центры не давали возможности масштабно и быстро решить эту проблему. По информации моего собеседника, общая потребность в хирургической помощи офтальмологов оценивалась в 850 тысяч операций в год. Удовлетворялось же менее половины потребностей. Даже мне, не специалисту, стало ясно, что оздоровить обстановку в этой сфере в короткие сроки можно, лишь опираясь на метод Федорова, его организацию работ. Но в то время он и его ученики могли выполнить всего 5% от общего числа операций. В заключении нашей беседы состоялся примерно такой диалог. «Святослав Николаевич, я понимаю, что вы пришли ко мне не для того только, чтобы лично познакомиться. Заочно я вас знаю. Надо полагать, что у вас есть какие-то предложения, требующие решения правительства». «Да, действительно, нам нужна помощь. Материальная база в Москве требует значительного расширения. По возможности хотелось бы увеличить число операций. Необходимо также изготовление специальных инструментов и элементов для глаза». И он показал проект здания, где можно было бы в соответствии с методикой его института частично решить проблемы глазных заболеваний. «Сейчас люди ждут очереди 3 года. Если мы окажем вам эту помощь, будут ждать на 2 месяца меньше. Это ведь не решение проблемы в государственном масштабе. Давайте создадим в стране несколько ваших филиалов, именно вашего института, и в течение нескольких лет при помощи вашего метода решим эту крайне злободневную проблему по всей стране». Известный в будущем хирург и предприниматель не был готов к такому крутому повороту, но по его глазам я понял, что эта идея его захватывает. Договорились, что он подумает и в ближайшее время даст знать о своем решении. Действительно, через несколько дней он сообщил, что согласен с моим предложением. Сравнительно быстро был подготовлен проект постановления Совета министров, которым намечалось сооружение основной базы института в Москве и 11 филиалов в разных городах страны. Для ускорения решения задачи к строительству были подключены финские фирмы. Президиум Совета министров одобрил этот документ. Строительство пошло энергичными темпами. Филиалы входили в строй один за другим. Резко увеличилось количество сделанных операций, сократились очереди. Нуждающиеся в лечении люди обрели надежду в ближайшее время увидеть мир своими глазами. Так была решена проблема глазных операций, и я хочу от души поблагодарить людей, стоявших у истоков этой проблемы и решивших ее. Уже сотни тысяч людей вновь обрели зрение, и, возможно, кто-то из них прочтет эти строки. Недавно я узнал, что система Федорова обеспечивает сейчас около 300 тысяч или половину операций в стране. Ну а о том, что это значит для самих пациентов, говорит одно из многих писем в мой адрес, которое я приведу без каких-либо изъятий. Мы, выздоравливая после операции и слушая по радио первомайские торжества, единодушно решили выразить вам, как сумели в этом письме, нашу человеческую, ветеранскую, от всего сердца, от всей души благодарность, что вы, уважаемый Николай Иванович, своим решением о выделении средств на излечение глазных болезней по методу Федорова сделали для людей нашей Родины поистине в высшей мере патриотический, наиблагороднейший поступок. А ведь Родина наша – это прежде всего ее люди, их души, а слепота отнимает важнейшие качества человека – творить, созидать, быть счастливым и делать счастливыми других. Вы своим решением выделения средств Федорову осчастливили миллионы советских людей, вернули их к труду, многих подняли с постели, освободили от поводырей. Верьте, что наши сердца, увидевшие свет обоими глазами, рвутся вас обнять, по-мужски, по-ветерански, со слезой радости на глазах обнять и поцеловать, как родного отца. Спасибо, большое спасибо вам за это. И видя, понимая и чувствуя страдания людей, оказавшихся в таком положении, как мы, уверены, что под этим письмом подпишутся миллионы мужчин, женщин, а здесь в клинике есть целый этаж детский. Мы понимаем тяжелое экономическое и финансовое положение страны, но вы в этой нелегкой обстановке пошли на такие затраты ради здоровья людей. Верьте, что люди, благодарные вам, все свои силы отдадут осуществлению задач перестройки. Спасибо вам. Здоровья и счастья вам. Жмем ваши руки своими трудовыми руками, как подлинному другу народа. С уважением к вам, Скобаров Панасюк. 2 мая 1989 года. Такое письмо греет душу само по себе, в любых обстоятельствах. А в обстановке все нараставшего со стороны определенных сил поношения правительства, эти строки с оценкой его действий были особенно дороги для всех членов Президиума Совета Министров, поддержавших Федорова. Но, конечно, все это стало возможным и потому, что дело возглавил очень энергичный человек. В Святославе Николаевиче сочетаются замечательные качества большого специалиста, не менее талантливого предпринимателя-экономиста и подлинного гуманиста. И, кстати, мне очень импонируют его экономические идеи, тесно связанные с социальными и нравственно-психологическими, а главное, с практикой работы и жизни возглавляемых им коллективов, предприятий и организаций. И в заключение этой части рассказа маленький эпизод. Вспоминаю одну из встреч со Святославом Николаевичем в его институте. После ознакомления с работой специалистов он с супругой пригласили Людмилу Сергеевну и меня выпить по чашке чая. Разговор постепенно перешел на общие темы, и вдруг: «Николай Иванович, почему бы вам не купить себе лошадь? Живете вы на даче, есть где поездить за городом, у меня их две». Шел 1989 год. Демпресса и некоторые воители с привилегиями уже развернули вовсю кампанию по превращению Рыжкова из всегдашнего реформатора в замшелого консерватора. Усмехнувшись, помню, ответил: Если я даже себе куплю козу, то она непременно будет раздута до размеров слона. Нет уж, что можно вам, то недоступно нам. И как же я был прав тогда? Через пару лет в нескольких газетах появились откровения моего якобы бывшего охранника. С каким смаком преподносилось, что этот бедняжка как-то утром прогуливал собаку моего зятя. Однако произошла существенная неувязка. У зятя тогда была кошка, а не собака, а кошка, как известно, гуляет сама по себе. Но это уже никого не интересовало, и маленькая ложь взрослого человека покатилась дальше сама по себе. Сегодня, однако, вопрос о руководящих лошадях решается куда проще. Теперь в газетах подробно рассказывается о том, что президентская и правительственная конница спокойно располагается в ближнем Подмосковье. Не отстают от небожителей и начальники более низкого ранга. Но все они люди государственные, занятые, и им, конечно, некогда ухаживать за этими дорогостоящими подарками глав ныне суверенных государств. Правда, газеты не скрывают, что для этого есть симпатичные девочки, которые ухаживают за прекрасными животными. Мы все же как-то думали больше о людях, хотя и не все сумели и успели сделать из намеченного, в том числе и в здравоохранении. Но вот сегодня его положение, как всем известно, тяжелейшее. Таких лечебных специализированных комплексов, как у Федорова, считанные единицы, да и они задавлены экономическим прессом и нынешней бюрократией. Теперь в медицине за все надо платить, и большие деньги, за каждые сутки пребывания в стационаре, за лекарства, за рентгеновский снимок, за больничный уход и так далее. Многим пожилым людям пенсии не хватает даже на самые необходимые лекарства, а ведь надо платить еще и за питание, жилье, одежду. Люди спрашивают друг друга, во имя чего и кого проводятся в стране шоковые реформы. Если они осуществляются не для народа, то для кого? Для Гайдара и его компании? Для Международного валютного фонда? Перестроечная идея дополнения бесплатного здравоохранения платными услугами необязательного характера, косметика и так далее, вывернута наизнанку. Как великие события преподносятся сегодня благотворительные обеды для бедных и одиноких стариков. Стыдно смотреть на это. Если уж у вас, богатых, проснулась жалость к старикам, не выставляйте это на обзор миллионам, помогите ограбленным от души, от сердца, а не для рекламы. Не из-за какого-то злорадства, а справедливости ради напомню, как неспровергатели тоталитарной большевистской системы использовали в политических целях недостатки в области здравоохранения. Вместо того, чтобы подтягивать всю медицину к уровню ведомственных лечебных учреждений, лучших заводских, министерских и главного четвертого управления Минздрава, была развернута фантастически истеричная кампания по их ликвидации. Острие критики, конечно, было направлено на объекты этого управления. Для вящей убедительности, торжества социальной справедливости и единства нового руководства с народом будущий президент России демонстративно, под многочисленными телеобъективами, в присутствии созванной по этому поводу прессы, встал на учет в районной поликлинике. Видно, историки долго будут искать этот очаг здравоохранения, как когда-то искали шахту Хрущева. Но, может быть, расплодившиеся ныне соратники президента во всех ветвях власти лечатся в переполненных районных поликлиниках, а заболев лежат без постельного белья, в холоде и грязи городских больниц? Что-то о таких фактах людям неизвестно, а вот о действительном состоянии народного здравоохранения – известно слишком хорошо, потому что оно прямым образом отражается на их повседневной жизни. Такова цена демагогии, цена лживых и пустых обещаний беспомощных или просто до предела циничных управителей. Не могу не затронуть в этой главе и проблемы культуры в широком смысле этого слова. Роль труда ученых, педагогов, писателей и других представителей этой сферы жизни общества стала ключевой в создании не только духовных, но пусть опосредованно и материальных благ в решении экономических и социальных вопросов. Совершенно справедливо писал наш известный экономист Туган Брановский, ряд трудов которого стал доступен сейчас широкому читателю. Общественный продукт следует рассматривать как создание всего общественного труда, не только труда рабочих, но и духовного труда общества во всех областях. Уже 10 лет страна находится в состоянии реформирования, разного и даже противоположного по целям и методам их достижения. С конца 91 года прошли бурные и страшные по своим последствиям политические реформы. Их ценой стало уничтожение единого и великого государства. Экономические реформы в шоковом варианте привели к тому, что деньги для все большего числа людей становятся главным нравственным мерилом. Их у нас, как и во всем мире, народ умел считать и раньше, но они, как говорится, знали свое место. И никогда в массовом, в общественном сознании они не были главной целью жизни. И я от всей души надеюсь, что как бы ни стремились монетарные реформаторы убить в людях духовность, она вернет себе подобающие ей позиции. Этим и отличалась всегда Россия от других стран, ведь у ней особенная стать. Да, это должны были бы понять и нынешние вершители народных судеб, хотя бы потому, что дальнейшая судьба даже их реформ в конечном счете зависит от того, будет ли коренным образом изменено сложившееся положение в духовной сфере, в науке, образовании, культуре вообще. Многочисленные проблемы страны тяжелым прессом давили и на мое правительство, но тем не менее мы считали своим долгом в максимально возможной степени решать вопросы культуры. Я прекрасно понимал ее историческое значение в нашем обществе и, присматриваясь к рыночной психологии западных стран, невольно опасался нанесения ущерба отечественным культурным ценностям и традициям. Выступая на съезде народных депутатов СССР и говоря об экономических проблемах, я высказал тревогу в связи с тем, что делается упор только на полки магазинов. Верно заметил Василий Макарович Шукшин: нам бы про душу не забыть. Тревога эта, увы, оправдалась сейчас с лихвой.